Глава 8. «Всё в порядке?» — уточняет Егор. Мы сидим на перерыве в столовой. Да-да, той самой злосчастной. Тонна дурацких сообщений от Демьяна раздражает с каждой секундой всё сильнее, пока я читаю их. Листая диалог на сенсорном экране, сдерживаюсь, чтобы не швырнуть его в сторону. Видимо, по лицу понятно, что занимаюсь я чем-то не особо приятным. Естественно, Егор не знает про жениха и условия обучения. Признаться честно, ужасно стыдно делиться унизительными подробностями. Нормальный, адекватный человек будет в шоке, услышав такой рассказик. «Ага», — отмахиваюсь, убирая телефон в сторонку, но он начинает вибрировать от звонка. Егор вопросительно смотрит, якобы чего не отвечаешь. «Потом сама перезвоню». Разве я смогу поговорить с этим придурочным при свидетелях? Он меня на негативные эмоции за 2 секунды выводит. Отчасти я считаю именно себя виноватой в том, что Демьян захотел брака. Сама спровоцировала его словами на кухне. Нужно было как-то выкрутиться, а не угрожать. Хотя единственным вариантом, чтобы Шведов отвязался, было переспать с ним. Не хочу этого делать. Он мне противен. Да и я мечтала, что первый раз будет с тем, к кому я испытываю искренние и, самое главное, взаимные чувства. Лёгкий трепет в душе, приятные мурашки от прикосновений, благоговение при виде него и всё в таком духе. Наш столик расположен у самой стены. Егор сидит спиной к окружающим, а у меня открывается прекрасный обзор на снующих туда-сюда студентов с подносами в руках. Кто-то торопится успеть пообедать до начала занятия, а кто-то, как мы, коротает большой часовой перерыв. Почему не поехал на тренировку? Воронцов практически каждый день уезжает в тренажерный зал. Но сегодня, судя по всему, решил изменить планы. «Захотелось остаться», — отвечает уклончиво, разминая затекшую шею. «Весомый аргумент». Усмехаюсь, крутя кружку с быстрорастворимым кофе в руках. Многие считают его отвратительным. Но я обожаю этот вкус. Сейчас модно ходить по кофейням, пить напитки с пафосными, на мой взгляд, названиями. Латте, фраппе, капучино, фраппучино и тому подобное. А я вот обычный люблю. Наверное, из-за своих вкусов покажусь кому-то странной или дикой. Ты же с Аней обычно обедаешь, а её сегодня нет. И что? Немного не улавливаю связь между отсутствием старосты и пропуском тренировки. Решил... «Не оставлять тебя одну», — нехотя выдавливает. Можно подумать, что признаётся в чём-то постыдном. С минуту пялюсь удивлённо на сидящего напротив, оставляя несчастную белую кружку в покое. «Ты очень милый, спасибо». Проанализировав широкий жест доброй воли, корчу смущённую рожицу, на что Егор начинает смеяться. «Я бы нашла себе компанию. На будущее можешь не волноваться об этом». «Тебя опасно оставлять одну. Обязательно найдёшь беду на свою голову», — подтрунивает по-доброму. «Я могу её найти, даже если ты будешь рядом. Спорим? Не остаюсь в долгу и хидничая». Несмотря на расслабленное состояние и весёлый разговор с одногруппником, на меня накатывает резкая волна уже знакомого чувства тревоги. Инстинктивно поднимаю голову, смотря вперёд, и судорожно вдыхаю, увидев его. 3 крепких парней во главе с Князевым уверенно входят в помещение. В нашу сторону они не смотрят, целенаправленно шагают в другую часть столовой. Хоть с того инцидента в аудитории прошла практически неделя, и мне казалось, что злость на него и страх поутихли, сейчас всё вернулось с удвоенной силой, обдавая меня неистовой волной жара. Унизительные воспоминания как по щелчку вспыхивают в голове яркими красками. Детально, подробно, постыдно. Мне снова мерещатся его руки на теле. Как без спроса Князев лапает меня повсюду, насильно сжимает в стальных тисках, не позволяя вырваться. Обжигающее дыхание на шее. Настырные губы на коже. Я хочу это всё забыть. Похоронить глубоко и никогда не вспоминать. До этого дня казалось, что получилось. Но нет. При виде проклятого Князева моё сердце начинает стучать с бешеной скоростью. Внутри разгорается дикое желание сбежать отсюда, Исчезнуть. Не попадаться ему на глаза. Не провоцировать. А разве я провоцировала? Что там? Егор внимательно прослеживает мой взгляд, повернувшись. Пойдем? Поняв, куда и на кого я пялилась, произносит бесцветно. Да, пожалуйста. Отвожу взгляд от компании, нервно моргая. Если Князев увидит, не пристанет ведь он при Егоре. Воронцов не даст меня в обиду. Он не похож на того, кто будет отмалчиваться в сторонке. Обязательно вступится в случае чего. Но надеюсь, что до этого не дойдет. Наверное, эгоистично даже мысленно его впутывать. Нет, я не позволю Егору связываться с Князевым из-за меня. Мы поднимаемся с мест. Друг спокойно, я резко и рвано. Хватаю сумку, закидываю на плечо, поднимаю со стола телефон, крепко сжимая в ладони, и семеню за уверенно шагающим Егором. Он предложил уйти, явно заметив гамму моих эмоций. «Ну не могу притворяться, хоть убейте!» По выражению моего лица сразу все понятно. И чувства, и настроение. Егор знает о случившемся скандале в столовой, с клеящимся к Ане старшекурсником и о том, как Князев закинул меня на плечо, утащив в неизвестном направлении. Весь университет об этом гудел несколько дней. Но друг не знает, что было после, когда я вынуждена осталась с татуированным наедине. Покидая помещение, я смотрю прямо перед собой, не поворачиваясь в сторону Князева. Пожалуйста, хоть бы мне больше никогда не пришлось с ним лично контактировать. По дороге к факультету Егор приветственно пожимает руки ребятам с нашего потока, и не только. За последнюю неделю мы с Воронцовым сблизились, и теперь с уверенностью могу сказать, что мы друзья, а не простые одногруппники. «Хвостик, ты где?» Оборачивается, дразня дурацким прозвищем, которое дал мне еще в первый день знакомства. Я не всегда успеваю за широким шагом Егора, поэтому иногда могу затеряться в толпе. Очень смешно в моменты, когда он останавливается, выискивая подругу-коротышку среди других студентов. Всегда смеется и говорит, что будет водить меня как ребенка за ручку, лишь бы не потерять. «Прекрати обзываться!» Нарочно строю недовольное лицо, но улыбающиеся глаза выдают. «Благодарю за обращение. Я подумаю над вашим предложением, но спешу огорчить. Скорее всего, ответ будет отрицательным», — пародирует специалиста из деканата. «Недавно мы ходили всей группой и просили немного изменить расписание, перенести одну из лекций на другой день из-за неудобства. Но получили примерно такой же ответ, как произнес сейчас Егор». «Божечки, ты идеально его передразнил!» Заливаюсь смехом, входя в аудиторию. Когда на лекции собирается весь поток, в помещении стоит невообразимый галдеж до самого появления преподавателя. Порой хочется вставить беруши. Мы падаем на свободные места, устраиваясь поудобнее. «Воронцов! Да отлипни ты уже от нее! Гоу к нам!» — выкрикивает один из парней, обращаясь к Егору. «Не ревнуйте!» — оборачиваюсь на голос, чтобы не позволить увести своего друга. Тот и сам не собирается пересаживаться, но все же. После моих слов Егорка, улыбаясь во все 32 зуба, кивает пацанам. «Поняли, да?» Добивает, показывая средний палец. Все происходит по-доброму, весело. Зовущие парни начинают смеяться, никто не обижается. Очень радует, что на потоке и в нашей группе все адекватные. В отличие от некоторых старшекурсников на факультете. После лекции в перерыве бегу к Таньке передать тетрадку. Сегодня соседка с утра ушла раньше меня и забыла нужные записи к семинару. В течение дня у нас не было времени состыковаться, поэтому встречаемся сейчас. Запыхавшись, поднимаюсь по лестнице, ведущей на второй этаж. Таня сбегает по ступенькам с третьего. «Лиз, ты чудо! Спасибо!» Облегченно выдыхает, забирая нужную вещь. «Я сначала подумала, что посеяла ее. Хорошо, что ты дома была». «Ерунда. Вообще не за что». Отмахиваюсь, действительно так считая. Ничего сверхъестественного я не сделала. «Все, побежала. Там Егор ждет. Он мне еще лекцию предыдущую не объяснил». Услышав это имя, Танька недовольно закатывает глаза, не забыв при этом цокнуть. «Что-то этого Егора стало слишком много в наших жизнях. Постоянно говоришь про него». «Глупости. Хочу сначала было развернуться и уйти, но потом останавливаюсь. Кстати, сегодня на ужин рисовый супчик и пирог из курицы с картошкой. Сообщаю о планах на вечер. Мне жутко захотелось жидкой пищи, а то каждый день жареное едим. Я сейчас эту тетрадку сожру. Таня блаженно закатывает глаза, поднося ко рту. Ладно, до вечера. Люблю, целую. Послав воздушный поцелуй, Таня взбегает по лестнице вверх, скрываясь из поля зрения. Я тоже делаю несколько шагов вниз, но останавливаюсь из-за вибрирующего телефона в кармане. Закатываю глаза, доставая гаджет. И, конечно же, на экране любимейшая надпись «Не брать трубку». Но я беру. И так вчера не отвечала на сообщение Демьяна. Он там, наверное, уже весь на измене. Через каждое сообщение угроза отцом. А вдруг один день реально нажалуется? Это в его характере. Стукач, блин. Алло. Обреченность так и сквозит в моем голосе, когда принимаю звонок и брезгливо подношу мобильник к уху. Ты скажи, если я тебе надоедаю, любимка. Демьян сходу атакует своей тупостью и пассивной агрессией. Я это все сразу отменю. Точнее, папа отменит. Жалко только, дядька твой зря работу начал. Придется аннулировать контракт. В минус уйдет ваша компания. И так в долгах. А после этого Вадим сможет смело на банкротство подавать. Ну так что? Ты в курсе, что я тебя ненавижу? Произношу спокойно, предварительно помолчав и осмыслив прямую угрозу. От ненависти до любви, если знаешь, небольшое расстояние. Удовлетворенно хмыкает, добившись нужного эффекта от запугивания. Он знает, что я никогда не смогу навредить дяде и продолжу терпеть происходящее. Ненавижу я ни одного Шведова, но и саму себя. За откровенную трусость и слабость пойти против семьи. Отказаться и выбрать собственную свободу, не жертвуя будущим в браке, равно остаться одной на всем белом свете. Я не могу лишиться семьи во второй раз. От одной мысли об одиночестве становится больно. Дядя, Валюшка, Янка, Инесса. Как я без них? Какие бы отношения у меня ни были со снохой, она тоже моя семья. Не в нашем случае. Чего ты хочешь, Демьян? Я в университете, некогда с тобой разговаривать. Прижимаюсь к перилам, пропуская пробегающих мимо парней. Вот лоси, носятся как школьники. Увидеться хочу, тебя хочу. Желательно голой и под собой. Делает этот отвратно соблазнительный тон, аж тошнит. Может, порадуешь хотя бы фоточками обнаженными? После свадьбы, дорогой. Внутренняя стерва ликует от того, каким самодовольным тоном я это произнесла. Через 4 года, если быть точнее. А обнаженные фоточки можешь в интернете поискать. Уверена, там их полно. Сучка. Хмыкает, понимая, что развести на интим как не получалось, так и не получится. Чтоб на сообщения и звонки отвечала сразу. Сразу же, уяснила? Превращается в того самого мудака Демьяна, прекращая играть роль добренького парнишки. Спектакль окончен, как говорится. Хор... Слова застревают в горле, когда я вижу перед собой поднимающегося по лестнице Князева. «Не понял. Внятнее». Голос Демьяна в трубке переходит на второй план. Белый шум на фоне, не более. Замерев, встречаюсь взглядом с безжалостным зверем. Внутри все мигом холодеет. «Ну, привет, кудрявая». На лице татуированного расплывается зловещая улыбка. Я действую на инстинктах, не осмысливаю и не обдумываю. Просто делаю, как чувствую. Разворачиваюсь и бросаюсь наверх. Не удосужившись что-то сказать Демьяну, на лету сбрасываю звонок и убираю ледяными пальцами телефон в карман. В голове мелькает мысль. «Может, не стоило убегать? Вдруг я его спровоцировала этим?» Нужно было сделать вид, что мне наплевать на него и произошедшее. Я показала свою слабость. Влетаю на этаж с дико колотящимся сердцем, несусь, не разбирая дороги, но от Князева не скрыться. Далеко собралась. Наглец сгребает меня в охапку и впечатывает в стену боком. Больно ударяясь плечом, еле сдерживаюсь, чтобы не взвыть от тупой боли. «Не прикасайся ко мне, животное!» Пытаюсь оттолкнуть Руслана, вырваться. Но в ответ он обвивает мою талию рукой, слегка разворачивает и прижимает к себе вплотную. «Соскучилась?» Убирает кудрявую прядку волос за ухо, проводя костяшками горячих пальцев по щеке. «У тебя фетиш к домогательствам, что ли? Прекрати меня лапать, люди смотрят!» Шиплю сквозь зубы. Агрессивно пытаюсь согнуть ногу в коленке, чтобы ударить его в пах. Но неприличная близость лишает пространства для действий. «Да плевать!» Отмахивается, но все же поворачивает голову в сторону небольшого количества зевак. Занятие уже началось. В коридоре осталось ничтожно малое количество студентов. «А мне нет!» Впиваюсь ногтями в его руку, которая переместилась на шею и слегка сжимает ее, поглаживая сбоку большим пальцем. «Понравилось наше свидание?» Смотрит таким изучающим взглядом. Кажется, что в душу пробраться пытается. «Извращенец, ты о попытке изнасилования? Если хочешь, можем вместе пойти в полицию. Я там при тебе подробно расскажу о своих впечатлениях». «Да клал я на них». «А ты чё, шавка ментовская?» Ухмыляется на выпад. Не блефует. Князеву реально пофигу. На лице ни капли страха и волнения. Абсолютное безразличие. Откуда в нем безграничное чувство абсолютной вседозволенности? «Поиграли и хватит. Отпусти. Мне на пару идти нужно». Уже грубее требую, надеясь, что он отвалит, услышав про учебу. Интересный факт. Все эти дни я боялась встречи. Переживала о возможной очередной стычке. Сейчас Князев стоит напротив, но мне не страшно. Ни капли. Я только раздражена и взбешена его наглостью. Почему не трясусь в страхе перед тем, кто запер меня в кабинете и практически взял силой? Почему не кричу и не бью тревогу? Он же может повторить содеянное. Так много. Почему? «Отпущу, если поцелуешь», — произносит на полном серьезе, без капли иронии или намека на шутку в голосе. «Что?» — ошарашенно переспрашиваю, пока шестеренки в голове отказываются воспринимать его слова. «Не мечтай». «Окей, тогда погнали». Небрежно отдирает от стены и угрожающе хватает под локоть. «Никуда я с тобой не пойду!» В панике упираюсь ногами в пол, пытаюсь остановиться, но силы не равны. «Ты уже идешь, Лизавета. Хорош брыкаться. Все равно будет так, как я сказал». «Уверенности хоть отбавляй». «Мне больно!» Говорю чистую правду, морщась. От сильного давления согнутая рука начинает жечь чуть выше локтя. «Не хочешь целовать? Сделаю это сам. В более интимной обстановочке». Зловеще ухмыляется, заводя меня в какой-то коридор. Двигается Князев по обыкновению уверенно. Вот тут и наступает тот самый долгожданный момент, когда мне становится страшно. Дико. До дрожи в коленках. В груди начинает печь, чувствую, как становится катастрофически мало воздуха. Сегодня, сейчас все повторится. Бьющая внутри тревога подсказывает, что на этот раз он не остановится. Татуированный закончит начатое, и никто мне не поможет. Нужно что-то сделать, остановить его. «Хорошо, хорошо, поцелую». Лепечу, дергая руку, но он игнорирует, не смотрит в мою сторону. «Я согласна, Руслан, слышишь?» Придурок останавливается, резко поворачиваясь ко мне. От неожиданности врезаюсь лицом и телом в его грудь, едва удержавшись на ногах. Руслан наступает, неторопливо смакуя момент. Я вынужденно делаю шаг назад, пока не упираюсь спиной в дверь, ручка которой впивается в поясницу. «Целуй тогда, кудрявая», — склоняет голову на бок. Нервно сглатываю слюну, смотря в лицо зверя. «Нет, не зверя. Животного. Разве может человек такое вытворять?» «Считаю до трех», — произносит с нажимом. Пальцы немеют и холодеют, как перед смертной казнью. Откуда мне знать о подлинных чувствах смертников? Так, преувеличиваю. Приподнимаюсь на носочках и, вытягивая шею, тянусь к неизбежному. Вынужденно кладу ладонь на мужское плечо, чтобы удержать равновесие и не свалиться перед Князевым на пол. Заряд тока проходится по нервным окончаниям, когда, выпитив губы, прикасаюсь к слегка щетинистой коже щеки. Чмокнув, быстро отстраняюсь и сдерживаю себя, чтобы не пройтись тыльной стороной ладони по собственным оскверненным губам. «Угораешь, что ли?» Князев звереет, глядя на меня, как на дурочку. «Чё за детский сад? Нормально целуй». «Ты не говорил, куда именно?» Обороняюсь, повышая голос. «Свою часть сделки я выполнила. Теперь отпусти. Ты обещал». «Не играй со мной, лис». Опасно качает головой. Здоровая ладонь ложится на талию в собственническом жесте. «Я не играю!» Психую, как ребенок. Внутри все неистово протестует. «Не хочу этого делать. Не хочу». Но и Князев не блефует. «Целуй», — произносит по слогам с нажимом. Другого варианта нет. Поцелуй или изнасилование. Я выбираю меньшее из двух зол. Спасаюсь. Иначе будет хуже. Стараясь успокоить колотящееся сердце, снова приподнимаюсь и отлипаю от двери. Медленно приближаюсь и оставляю легкий поцелуй на губах старшекурсника. Отстраниться не получается. Татуированные руки ложатся на поясницу, удерживая на месте. «Ммм!» — вырывается от боли. Князев кусает мои губы, оттягивая нижнюю, а после облизывает. Плотно сжимаю челюсть, чтобы предотвратить проникновение, но пальцами он давит на щеки, заставляя раскрыть рот. Когда это происходит, урод углубляет поцелуй, проникая своим языком. Властно, жадно, по-хозяйски. Словно долго ждал момента. Глупо было надеяться на другой исход. Жалобный писк застревает в горле, пока он орудует языком в моей полости рта. Это должно было произойти с другим, с тем, кто заслуживает. Не с парнем, которому жгучая ненависть. Руслан фиксирует мою шею. До конца дней я буду попрекать себя за этот поцелуй. За то, что позволила. За то, что согласилась на условия татуированного. Повелась на уловку. Наивная дурочка. Князев нетерпеливо кусает мои губы, облизывает и так по кругу. Пытаюсь дышать носом, но не выходит. Чувствую, как начинаю задыхаться. Отсутствие кислорода опьяняет. И я обмикаю в руках врага. Сдаюсь, переставая бороться. Оборолась ли я? Поняв, что вот-вот откинусь, гад перестает терзать мой рот и отстраняет лицо. Запрокидываю голову, судорожно вдыхая. Это все, на что я способна в данный момент. Пока пытаюсь прийти в себя, старшекурсник не теряет времени, перемещается на шею, оставляя на ней жадные и влажные поцелуи. Становится страшно от собственной реакции, ведь от этих действий по коже начинают ползти приятные мурашки. Испугавшись, что тело предает, отталкиваю Князева, и он тут же перемещается ниже, зарываясь лицом в декольте. Параллельно поглаживает ягодицы руками сквозь слои ткани. «Хватит! Ты же обещал!» Хватаю черные волосы, оттягивая от себя голову. «Это плохо закончится. Господи! Он уже ведет себя неадекватно, будто пьян!» «Уже?» «А когда Князев вел себя иначе?» — вопит подсознание. «Вкусное!» Тяжело дыша произносит, прижимаясь лбом к моему. Зажмуриваюсь, лишь бы не смотреть в его затуманенные глаза, от которых низ живота странно стягивает. «Можно я пойду? Мне надо!» Шепчу с тяжело вздымающейся грудью. «Куда?» От его голоса внутри что-то ощутимо вибрирует. «На пару. Пожалуйста». Последнее слово смазывается из-за того, что Руслан оставляет последний поцелуй на моих губах. Напоследок кусает подбородок, а затем неожиданно отступает. Почувствовав свободу, распахиваю глаза. Не давая себе и ему опомниться, отступаю на трясущихся ногах от двери, и насколько это позволяет состояние, полубегом покидаю коридор. Волосы на макушке щекочут от чувства, как он прожигает меня взглядом, смотря вслед. Почему-то хочется обернуться, чтобы убедиться в этом, но я сдерживаюсь. А оказавшись на лестничной площадке, устремляюсь вниз, перепрыгивая ступеньки через одну. В таком состоянии идти на пару нельзя. Егор поймет. Все поймут. Все узнают, чем я занималась. Нахожу на первом этаже уборную и залетаю внутрь пустого помещения. Подхожу к зеркалу, висящему над раковиной. В отражении на меня смотрит взъерошенная блондинка со спутанными волосами, искусанными и опухшими губами, с покрасневшей шеей и странным взглядом. Она мне незнакома. Это не я. Лиза Астахова никогда бы так не поступила. Противоречивые чувства создают ворох мыслей в голове. Одна часть меня пытается оправдаться, списать на то, что выбора не было. Другая твердит, что я легкомысленная, раз не в первый раз поддалась. А сегодня на долю секунды еще и почувствовала. Что-то незнакомое, не похожее на отвращение, наоборот. Это было в новинку и приятно. Не так, как в аудитории. Расчесываю пальцами волосы, придавая им обычный вид, и распутываю колтуны. На автомате поправляю одежду, уделяю особое внимание кофте, натягиваю ее повыше, чтобы скрыть алые следы на шее. Наматываю круги по помещению в ожидании, пока спадет отек с моих несчастных истерзанных губ. Напоследок умываюсь прохладной водой, пытаясь успокоить красную кожу. Естественно, бумажных салфеток в туалете нет. Поэтому лицо самостоятельно высыхает по дороге. Захожу в кабинет я, конечно, прилично так опоздав. Извиняюсь перед преподавателем и сажусь рядом с непонимающим Егором. «Где ты была?» Друг удивленно смотрит в упор. «Блин, он же меня ждал, чтобы пропущенный материал объяснить. Со знакомой заболталась». Вру, отводя взгляд. Волнуюсь. Вдруг прочтет в моих глазах правду. «Чем от тебя пахнет?» Егор, очевидно, решает добить меня, начав расследование. «В смысле? Чем-то неприятным?» Недоуменно спрашиваю, сразу же оттягивая кофточку, чтобы принюхаться, но запаха не улавливаю. «Как будто мужским парфюмом». Егор странно оглядывает меня от макушки до пят. Слегка приближается, чтобы убедиться в собственных догадках. Неловко подаюсь назад с оскорбленным видом. «Актриса Фигова, ты знаешь, откуда этот запах, Лиза?» «Тебе показалось». Отсаживаюсь подальше, придвигаясь к краю стула и отворачиваюсь к доске, чтобы переписать текст в тетрадку. Оставшееся время в университете я провожу, балансируя между полной прострацией и злостью на саму себя. Как я могла? Зачем согласилась? Нужно было биться до последнего, сопротивляться, вырываться. Позволила облапать, как последнюю падшую женщину. Еще и сама поцеловала. Первая. Чем я отличаюсь от тех, кого Князев использует? Вот именно. Ничем не отличаюсь. Получается, я легкомысленная и легко доступная? Нет. Едва ли не подпрыгиваю на месте от возмущения. Больше никогда не позволю прикоснуться к себе, гнусному, надменному уроду. Разве это возможно? Князев не спрашивает разрешения. С отвращением вытираю губы ладонью. Можно подумать, что испачкала. Так и есть. Я испачкала их. Об рожу татуированного быдла. Ох, Лиза, как же хочется тебя треснуть за слабость, трусость и откровенную тупость. После учебы Егор вызывается проводить меня в общежитие. Занятия закончились поздно, уже стемнело. На убеждение «я сама могу дойти» друг отмахнулся, ссылаясь на то, что на улице небезопасно. Тут идти-то 5-7 минут. По дороге в очередной раз отклоняю входящий вызов от Демьяна. Не хочу разговаривать с ним при Егоре по понятным причинам. Демьян — балласт на шее, от которого не могу избавиться. Когда я сбросила звонок со Шведовым во время побега от Руслана, он без конца трезвонил. Зачем? Взбесился, что не согласилась покорно с приказом? «Лиз, что у тебя с Князевым?» Вопрос застает врасплох. Падает, как снег, на голову. Я даже слегка притормаживаюсь, поворачиваясь к Егору. «Это он звонит?» «Почему он должен мне звонить?» Изумленно выпучиваю глаза. «Между вами что-то есть». Егор тоже останавливается, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Скажи, да или нет?» «Нет!» — выкрикиваю громче положенного, крепко сжимая ручку сумки. Для пущей убедительности хочется еще и ногой топнуть. С чего ты это взял? Раз начал, говори до конца. Надавливаю, когда вижу, что не хочет отвечать. Слышал разговоры парней в раздевалке спортзала. И что они говорили? С ужасом сглатываю ком в горле в ожидании вердикта. Что ты — новая цель Руса? Выдает Егор без единой эмоции, глядя в упор. Как понять цель? Вопросительно щурюсь, нервно откидывая прядку волос от лица. Несмотря на холодный пронизывающий ветер, меня бросает в жар. «Уломать он тебя хочет, Лиза!» Воронцов тяжело вздыхает, упирая руки в бока. «Переспать. Поставить очередную галочку в своем списке», — зачем-то поясняет. «И ты веришь в эти глупости? Думаешь, у него получится?» Морщусь, закатывая глаза. «Тут хочешь — верь, хочешь — не верь. Слухи разные ходят. Говорят, видели, как ты с ним на лекции... сидела. И в столовой он тебя своей тёлкой назвал. Про то, как на плече унёс, уже молчу». Подозрительно косясь на меня, произносит слегка осуждающе. «А сегодня пропала. Потом странная пришла. Не хочу делать выводы, не услышав правду от тебя, Лиз. Твоя личная жизнь не мое дело. Но как друг, я бы посоветовал держаться от Князева подальше». Чувствую, как внутренности стягиваются тугим узлом от осознания, что студенты вокруг все видят и понимают. Наивно было надеяться, что та сцена в аудитории, а потом еще и в столовой замнется, не порождая слухи. Слухи. Все перечисленное — правда. Ничего у меня с Князевым нет и быть не может. Я поступила в университет учиться, а не с бабниками возиться. Отвечаю немного грубо. Не понимаю, злюсь на этого Руслана или на себя саму. А в столовой он взбесился, потому что я его не поблагодарила. Вот и решил припугнуть. Ладно, закроем тему. Если ты говоришь, что нет, значит, так и есть. Видно, что другу тоже не нравится этот разговор. Хотя сам его и завел. Что делаешь завтра вечером? Как обычно, буду материал зубрить. Может, фильм какой с Танькой посмотрим? С легким облегчением, что Егор перевел разговор в другое русло, пожимаю плечами. «Ой, а почему спрашиваешь?» «Завтра гонка. Хотел позвать». Мы сдвигаемся, наконец, с места и идем ко входу в общежитие. «Посмотреть? А что за гонка?» Наивно уточняю, запахивая куртку посильнее. С ужасом представляю, что скоро зима и придется кутаться в 100 одежек. «Я буду участвовать, а ты смотреть. Погоди». Егор тормозит и поправляет ворот моей куртки, поднимая его повыше, чтобы шея не мерзла. «Участвовать?» — повторяю как попугай, пока друг возится с одеждой. «Иногда гоняю», — улыбается по-доброму от моей наивной реакции. «Это же опасно!» Становится страшно за безопасность одногруппника. «Знаю, тупо. Он же и до меня подобным промышлял, но все же». «Я занимаюсь этим пару лет, пока без происшествий. Так что, пойдешь? Мне не помешает твоя поддержка и удача рядом». Морально давит, чтобы уговорить. «А во сколько?» Закусываю губу, борясь с желанием отказаться и желанием поддержать Воронцова. «После полуночи. В это время на дорогах меньше машин. И свидетелей», — добавляет зловеще, подмигивая. «А я могу отказаться? Просто привыкла рано ложиться спать. Утром на учебу». «Можешь. Но ты пропустишь много интересного. Тебе понравится. Давай, пора вылезать из скорлупы». «Куда это ты зазываешь мою подругу?» Позади слышится голос Тани. Синхронно оборачиваемся к ней. Соседка подходит, держа в руках букет красных роз внушительных размеров. «Ух ты, красота какая!» Мои глаза загораются от восторга. «Я с последней пары свалила». «На свидание», — добавляет шепотом, чтобы стоящий рядом не услышал. «Так о чем вы говорили?» — произносит уже громче, косясь на Воронцова. «Егор зовет завтра на ночную гонку». Поясняю, когда вижу, что он сам отвечать не намерен. Стоит, убрав руки в карманы брюк. Судя по всему, предвзятые отношения друг к другу у них с Таней взаимно. Я познакомила ребят на прошлой неделе, но так и не смогла добиться, чтобы они нормально пообщались. Сидя в столовой, каждый пытался перетянуть одеяло на свою сторону. Это было странно. Я чувствовала себя как между двух огней. «Ну, ты же сказала ему, что мы в это время уже спим?» Таня принимает надменное выражение лица, смотря на пышные бутоны. «Спи. Тебя никто не отвлекает. Я звал только Лизу», — отвечает на выпад, окидывая соседку с головы до ног равнодушным взглядом. «Так, брейк». Не выдерживаю начинающую накаляться обстановку. «Тань, ты хочешь пойти?» «Если да, то, думаю, Егор не будет против, что мы придем вместе». Смотрю на обоих по очереди. «Меня и так пригласили», — приподнимает цветы, намекая, что это сделал загадочный ухажёр. «Чудесно. Вот и решили», — резче положенного объявляет одногруппник. «Великолепно!» Не давая пройти и секунде, вставляет свои 5 копеек Таня. «Продолжайте без меня», — поднимая руки вверх вместе с сумкой в сдающемся жесте. «Спишемся, Егор», — махнув рукой, разворачиваюсь и ухожу, оставляя позади ребят, которые не могут найти общий язык.